высокой горести моей смиренные следы, на синей варежке моей две восковых слезы, в продрогшей церковке мороз, пар от дыханья густ, и с синим ладаном слилось дыханье наших уст. Отметили ли вы, дружок, смирение всего, среди других дымков дымок, дыханье моего, безукоризненностью рук, во всем родном краю, прославленный, простите, друг, что в варежках стою.